11 урок. Во имя края юной весны, откуда северные ветры приносят сладостное и вдохновляющее благоухание божественных цветов, слава. Молитва. Кому мне поклоняться? Кого почитать превыше всего, когда и абсолютное благо, и нетленный свет явлены во мне самом, божественно мое истинное существо? И однако мысль моя еще не в силах постичь это «я», которое пребывает в сердце каждого из смертных, и которое есть начало, середина и конец всего сущего. Мои иллюзии развеялись при звуках тихого голоса, того, что кажется безмолвным и недоступным для обычных чувств, но он зазвучал отчетливо в покое моей души, когда мне открылась ее беспредельная природа. Смутный вначале взор мой стал проясняться, и я увидел великую тайну Духа, источник неиссякаемой силы, невыразимое «я», и теперь я утолю жажду водой бессмертия, ибо долго алкал я истины, обреченный болезням и утратам, рождению и смерти, болезни и старости. Отныне же погружусь я в сияние истинного «я», оставив добро и зло, деяние и бездействие, и по воле Божьей иллюзия моя разрушена, и вновь я принят в царство вечной истины. Избавившись от страхов и сомнений, я тверд и хочу жить в гармонии с божественной мыслью, которая всегда вела меня и направляла, ибо я не отделен от нее, как и она от меня. Да будет так, и благо всему сущему. Предрассудки и суеверия. Телепатия и наблюдение. Независимость. Методы притупления чувства голода. Упражнения на гибкость. Растяжки. Нет смысла критиковать нашу эпоху, но полезно приглядеться к вещам, которые нас окружают, и навсегда избавиться от их гипнотического влияния. Многое прояснится, если мы поймем, что все идет к лучшему. К лучшему для того, кто видит любое событие глазами своего разума. Например, не стоит обращать внимание на чужие поступки, даже бесчестные, когда они нас не касаются. Не нужно прикасаться к слишком горячему предмету. И подобным образом, если вы недовольны поступками какого-то человека, лучше всего оставить его в покое. На самом деле каждый получает то, что заслужил и к чему стремился. Поэтому неразумно сетовать на свою судьбу. Обман и мошенничество можно встретить повсюду. Большим искусством считается способность продать человеку вещь, которая ему не нужна. Ведь для этого нужно владеть особым красноречием. И такое красноречие действительно искусство. Некоторые называют его даром неба, хотя на самом деле это дар желчи. В оригинале игра слов. Сил, небо, фил, желчь. Примечание переводчика. Болтовня и больше ничего. Однако после всестороннего исследования мы наконец приходим к истине. Беда в том, что эта истина слишком растяжима и нужен особый свет, чтобы ясно увидеть, где начинается правда и где она кончается. В принципе, истина есть во всем, но тут как с каучуком. Если его слишком растянуть, он уже никуда не годен. Кто-то сказал однажды, что честность – самый долговечный предмет, потому что используется крайне редко. Тем не менее, у нас принято считать, что люди вообще говорят честны и всей душой преданы истине. Человек вступает в жизнь с лучшими намерениями и терпит неудачу лишь по слабости характера. Не хватает сил противостоять искушениям. Можно ли осуждать беднягу? Не судите, да не судимы будете. Но давайте заглянем чуть-чуть поглубже. Врачей нередко обвиняют в том, что они ежедневно отравляют многих пациентов наркотиками. Справедливо ли это обвинение? Судите сами. Если бы наркотики не существовали, и если бы публика не была в плену у предрассудков, такая проблема просто не возникла бы. Как правило, врач вынужден назначать больному наркотики не потому, что сам верит в их благотворное действие. Эскулап лишь подчиняется общественному мнению. Человек желает получить лекарство и получить его непременно. Если один доктор откажет, найдется другой, более сердобольный. По сути, врачи столь же слабохарактерны, как пациенты. Нужна ли вообще такая профессия, представители которой погружают людей в гипнотическое состояние? Ведь есть немало других, более полезных дел. Публике необходимо разъяснить истинное положение вещей. Именно невежество – основная причина проблемы. Конечно, медики боятся наделать ошибок, они постоянно подправляют свои требники, признавая ошибочность прежних теорий и методов. Рано или поздно все самые авторитетные мнения будут сданы в архив. Многие это понимают, но другие усердно стараются сохранить остатки старых предрассудков, а политики, священники и прочие неспециалисты активно поддерживают их в этом, чтобы угодить несклонной к переменам народной массе. Как аукнется, так и откликнется. Медицина устала от собственных теорий и охотно рассталась бы со своим тяжким грузом, ответственностью за судьбы людей. И тем не менее, именно врачи должны обратиться к более разумным методам, освоить их и обучить следующее поколение. Стариков же учить бесполезно. Старый пес знает только старые трюки. Нужны молодые и свежие силы, смелость и решительность. Защищая определенные методы, мы не избавимся от зла, но, напротив, поможем ему укорениться. Когда одна организация получает полномочия на убийство, она неизбежно привлечет людей бесчестных, которые постараются использовать свое особое положение в неблаговидных целях. Знание о сущности жизни не может быть достоянием какого-то класса. Оно по праву принадлежит всем, и тот, кто думает иначе, не служит человечеству, но преследует эгоистические цели. Наш мир нуждается в учителях и настоящих врачах, а не в чиновниках, распределяющих наркотики. Когда люди достаточно узнают о том, что такое настоящая жизнь, они больше не позволят пичкать себя одурманивающими препаратами. То, что грядет, посылает впереди себя свою тень, и все вещи, которые предстают перед нашими чувствами, свидетельствуют о грядущем. Когда один пароход начал тонуть, капитан объявил пассажирам, что, несмотря на принятые меры, спасение, увы, невозможно. Тогда все опустились на колени, предавая себя Божьей воле, и тут одна женщина в ужасе воскликнула: «Господи, неужели это то самое?» «Да, это то самое. Корабль безумцев тонет». Политики, священники и епископы, доктора и ассистенты, фармацевты и сотрудники похоронных компаний сделали все для спасения судна. Они действовали в своих интересах, а также по обязанности перед людьми, которые оплатили плавание. Но всем суждено пойти ко дну, и людям, и крысам. Природа заботится о воздаянии, дабы справедливость не убывала на земле. Когда вещь начинает гнить, она падает и разлагается благодаря своему гниению. Когда человек заболевает, ближние должны служить ему словно рабы, стараясь отдалить день оплаты похоронных услуг. Потом по праву получают определенную талику за свои труды. Конечно, на твердой земле здесь человек не застрахован от бедствий. Вот почему мы учимся управлять природными вибрациями, чтобы и волны, и ветры подчинить своей воле благодаря силе вечносущего, который пребывает во всем и всегда готов прийти на помощь. Не надо думать о мертвых. Кто знает, куда они попали? Во всяком случае, не тот, кто кичится таким знанием. Помните, в нашем мире ничто не проходит бесследно. Каждый получает свое. Зачем же стенать и терзаться? Если близкий вам человек покидает этот мир, вы страдаете, потому что даете волю чувствам, и они заставляют вас ощущать утрату. Но умершие ничего не теряют, только приобретают, и потому все идет к лучшему. Что вы можете узнать о смерти и каким образом? Идите вперед, старайтесь познать себя, и, используя опыт предшественников, вы научитесь жить лучше. Как знать, быть может, то, что вы считаете утратой, послужит вашему спасению, окажется в конечном счете наивысшим благом. Мертвые принесены в жертву ради того, чтобы вы могли насладиться полнотой жизни. Ищите же Царства Небесного, мира, спасительной гавани, уверенности, не стремитесь к гибельным рифам. Если вы продолжаете скорбеть о покойном, не питайте иллюзий, он больше не нуждается в вашей помощи. Много бессонных ночей вы провели у постели умирающего, поправляли ему подушку, охлаждали горячий лоб компрессами, давали лекарства и делали уколы, превратившись в настоящего врача, всеми силами пытались облегчить последние дни и часы близкого человека. Но теперь его нет, и если какой-нибудь идиот начнет уверять вас, что будто видел рядом с вами дух усопшего и даже уловил звуки его голоса, не слушайте этого безмозглого фантазера. Не спорьте с ним, хотя он явно извращает истину. Просто отойдите в сторону, вы достойны лучшего общества. Неужели вы способны хоть на секунду поверить, что ваш близкий навестил незнакомого бездельника? Что усопший пренебрег вами, но явился медиуму, который за определенную плату впадает в транс? Задумайтесь на минуту. Ваш маленький мальчик, любимая дочь, мать или отец – материализуются лишь благодаря кривляниям жирного болвана, от которого разит спиртом и табаком, или необразованной жадной бабки. Если вы допускаете, что ваш покойник готов наняться к подобным фокусникам, значит, вы уже сделали шаг в ложном направлении. Спиритическая материализация очень похожа на цирк. Человек платит несколько франков, и ему показывают покойного отца. Родитель говорит, что чувствует себя прекрасно, что рад встрече, одним словом, несет всякий вздор. Многим хотелось бы пообщаться с мертвыми. Попробуйте позвать своих близких. Если они не придут, оставьте их в покое. Они не могут навестить вас, а тем более кого-то другого. Не позволяйте же себя дурачить. Очнитесь, доколе вами будут править предрассудки. Не пора ли уже мыслить самостоятельно? И пока вы гоняетесь за иллюзиями и легко поддаетесь на трюки мошенников, вам ли критиковать тех, кто ищет помощи у святых мощей? Не смейтесь над людьми, которые верят, что Иисус приходит к ним и облегчает их страдания. Не произносите оскорбительных слов в адрес церкви и вообще любых религиозных организаций. Вы не имеете права судить их. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели тебе, Иерусалим, гордый своим златом и своим богатством, но прогнивший до мозга костей. Наша индивидуальность проявляется благодаря духу разуму. Он источник всех чудес. Разум, который желает познавать, способен постичь любое явление в мире чувств, каким бы сложным оно ни казалось. Все мысли, действия, события, образы запечатлеваются в мозгу, на пластинке нашего сознания, как звуки на пластинке фонографа. Содержимое такой пластинки можно когда угодно прослушать, и подобным образом любое явление можно воспроизвести благодаря мышлению и памяти. Мы слышим голоса, музыку, видим лица, формы, пейзажи, не в воображении, но реально, и другие люди рядом с нами могут воспринимать те же самые вещи. Однако, по сути, все это только отражение или проекции идей, негативов нашего сознания. Ведь без них мы бы были не в состоянии воспринимать, то есть проецировать образы. Мы воспроизводим те или иные картины, поскольку у нас есть негативы, которые не утрачивают своих свойств. Другие, не имея таких негативов, не смогут получить подобные мысленные образы без нашей помощи. Но стоит ли привязываться к вещам, если у вас есть лишь их негативы, копии? Оригиналов здесь уже нет, проститесь с ними. Поищите других, реальных. Погоня за чудесами не приносит удовлетворения, и связанные с ними теории не дают никакого знания. На самом деле даже в телепатии нет ничего удивительного. Люди придают ей особое значение, потому что не понимают ее сущности. Между тем, древние хорошо знали это искусство, а кое-кто практикует его и в наши дни. Телепатия помогает людям совершенствоваться. Одним больше, другим меньше, но владеть ею должен каждый. Она представляет собой одно из наших природных чувств, которое позволяет видеть и знать непосредственно умом. На Востоке знают, что при хорошо развитой телепатии человек обладает необычайно ясным зрением, отлично ориентируется в самых запутанных ситуациях, может передавать в другой конец света истинные и прекрасные мысли, устанавливая дружескую связь с ближними и в конце концов постичь, что никаких тайн нет и все ясно как день. Мы научимся ощущать вибрации психической энергии, если будем мыслить сосредоточенно и сознательно определять направление своей мысли. Для того, чтобы достичь прогресса, чутко воспринимать мысли извне и воздействовать на них своим разумом, нужна только практика. Для начала рассмотрите витрину любого магазина. Заметьте несколько предметов. Затем пройдите дальше по улице и представьте себе все выбранные предметы в том порядке, как они расставлены. Если вы не сможете вспомнить один из них или забудете его расположение, вернитесь к витрине и посмотрите еще раз. После этого постарайтесь описать качество каждого предмета, цвет и так далее. Разложите на столе различные фрукты. Закройте глаза, назовите один из фруктов и коснитесь его рукой. Если вы не вполне уверены, тот ли это фрукт, откройте глаза и проверьте. Занимаясь подобными упражнениями по несколько минут ежедневно, вы укрепите волю и решимость. Одновременно улучшится и зрительная память. На прогулке или в часы отдыха запоминайте виды и пейзажи, которые вам встречаются, с максимальным числом подробностей. Но не переусердствуйте, не стоит перегружать память. Благодаря такому упражнению обычные ежедневные прогулки становятся увлекательным занятием. Исчезает психическое напряжение и улучшается сон. Если вы хотите написать стихи или просто изложить свои мысли в связанном виде, ложась спать, привяжите шелковой ниткой к запястью карандаш. И возьмите в постель записную книжку. Весьма вероятно, что наутро вы обнаружите в ней ценные записи. Они созданы вашей рукой и вашим разумом. Возможно, прежде вы ни о чем подобном не думали, но записанные мысли произошли из того же источника, который определял ваши поступки днем. Вы можете увидеть в блокноте и подпись, конечно, свою собственную. Все это – выражение определенной мозговой деятельности, которая была когда-то подавлена. Если вы хотите выучить какой-то текст, прочтите его перед сном один раз, медленно и сосредоточенно, потом положите книгу под подушку. Утром прочтите текст еще раз, и он останется у вас в памяти. Крепко спящего человека можно заставить пройти по комнате, если тихо позвать его по имени и держать перед ним источник света. В таких случаях ум воспринимает команду и передает ее непосредственно мышцам. Утром человек уже ничего не помнит. Однако в следующий раз во сне он ответит на вопрос и расскажет о событиях прошлой ночи. Если этот эксперимент продолжать в течение нескольких дней, человек даже утром начнет припоминать, как его будили и как он ходил во сне. Подопытный может долго разгуливать ночью по комнате, но стоит его подвести к зеркалу, и он сразу пробуждается. Широко известна шутка, когда руку спящего окунают в ведро с чуть теплой водой, и он теряет контроль над мочеиспусканием, без какого-либо специального внушения. Когда мы начинаем глубже изучать собственную жизнь, нам хочется больше узнать о человеке вообще и о взаимоотношениях людей. Мы стремимся понять природу, отгадать ее загадки, найти простые и ясные ответы, а не запутывать себя и других мудренными логическими построениями. Следует помнить, что наше внимание должно сосредотачивать на работе организма. Понять природу и потребности тела – наша важнейшая задача. Понаблюдайте за полевыми птицами. Смотрите, прежде чем взлететь, они глубоко вдыхают, а в полете задерживают дыхание. Снова вдыхают и задерживают дыхание, и при этом время от времени обмениваются криками. Посмотрите, как орел парит в вышине. Он держится в воздухе благодаря расправленным крыльям и контролю дыхания. И есть факиры, которые месяцами остаются в заперти без пищи и не умирают от голода. И хотя мы можем попасть в весьма неблагоприятные обстоятельства, никогда не нужно отчаиваться. Давайте научимся держаться на плаву, даже когда все вокруг тонет. Мы узнаем невероятно много, если будем внимательными и проницательными наблюдателями. Природа преподает нам чудесные уроки жизни во всех четырех измерениях пространства, в царствах элементов, минералов, растений, животных, и в них мы должны найти следы своего прошлого. Нет необходимости снова проходить низшие стадии эволюции, чтобы узнать свою истинную природу и выразить свою индивидуальную сущность. Лишь утратив сознание жизни, мы впадаем в глубокое оцепенение и оказываемся во власти закона, который царит в природе и называется роком. Тогда мы не идем своими ногами, но внешние обстоятельства влекут нас и навязывают телесное существование под тяжким бременем прошлого. И вся наша деятельность становится бессмысленным саморазрушением. Мы размышляем, устанавливаем причинно-следственные связи и создаем представление о мире, основываясь лишь на наших чувствах, которые контролируем лишь частично. Поэтому мышление не открывает нам истинную цель жизни. Мы объединяем усилия, чтобы разгадать загадки Вселенной, но великая тайна остается непостижимой для среднего ума. Уроки жизни мы извлекаем лишь из простых и чарующих явлений природы, которые служат верстовыми столбами на нашем пути. Они показывают, сколько уже пройдено и сколько еще предстоит пройти. Мы не будем терять драгоценное время на споры об условиях жизни ныне и в прежние эпохи, но сосредоточим внимание на настоящем и научимся исследовать самих себя, чтобы найти наилучший путь. Пока мы не остановим попытки судить своих ближних, день нашего спасения не приблизится, и жизнь будет щитой и ловлей ветра. Поскольку мы заняты разрушением, у нас нет времени на созидание. Предоставьте свои препятствия их собственной судьбе. Не сопротивляйтесь злу, займите такую позицию, которая позволит использовать всю вашу энергию и возвести твердый и нерушимый оплот. Слишком часто мы забываем про долг по отношению к себе и к своему дому и занимаемся поисками, которые не имеют значения для реальной жизни. Мы заседаем в ассамблеях, толкуем о милосердии и принимаем решение. Пусть тот, кто нуждается и желает получить помощь, соберет подписи большинства членов благотворительного комитета. Какая дурная шутка. И это у нас зовется милосердием и филантропией. Мы собираемся и говорим о продолжительности рабочего времени, о закрытии публичных домов, которые представляют опасность для нашего юношества. Мы принимаем резолюции, устраиваем выборы, и наши кандидаты поднимаются на трибуну и произносят длинные речи. Мы проповедуем трезвость и умеренность, требуем закрыть питейные заведения. Но никто не осмелится поднять голос против того института, который получает доходы от производства спиртных напитков и ставит свою печать на водочных бутылках. Конечно, мы не хотим портить отношения с собственными покровителями, но тогда какой смысл осуждать мелких торговцев? Если человек хорошенько поразмыслит, он перестанет возмущаться лежащими на поверхности следствиями и обратится к более глубоким причинам. Мы возлагаем всю вину на явное зло и не понимаем, что оно лишь следствие нашей собственной испорченности и недостаточного самоконтроля. Исследуйте внимательно, как пища влияет на ваш организм. Приучитесь есть лишь то, что способствует развитию и обеспечивает обновление клеток и тканей тела. Освойте экономию жизни, и тогда вы не будете попусту расточать жизненные силы, но сможете по-настоящему радоваться жизни и тем самым заложите основу для спасения всего человечества. Постепенно и гармонично развивая различные функции организма, мы научимся ценить это коллективное существо, наше тело, и постигнем подлинный смысл существования. Благодаря совершенствованию чувств мы поймем, сколь велик и благороден наш труд. На самом деле жизнь есть польза. Зло и страдания – результат ложных концепций. Печали и тревоги происходят из-за неправильного использования обстоятельств. Неуравновешенное состояние чувств и функций организма приводит к недоразумениям. И именно эти недоразумения, неверно осмысленные нашим разумом, выступают как зло. Когда мы научимся использовать основной принцип жизни – дыхание – и направлять его к наиболее важным целям, применение знаний уже не будет составлять для нас проблемы, даже в самых трудных случаях. Мы обнаружим, что любую ситуацию можно обратить во благо. Что бы ни случилось, помните. Несколько глубоких вздохов в сочетании с расслаблением успокоят ваш ум и помогут найти полезную мысль. Даже в минуту непосредственной опасности, благодаря ритмичному дыханию, вы сразу обретете присутствие духа и сможете принять правильное решение. Таким образом, дыхание позволяет справиться с проблемами, которые не по силам философии, науки, социологии и религии. Сосредоточив дух на том или ином занятии, мы непременно извлечем немалую пользу. Дыхание проявляется в бесчисленных формах. В зависимости от позы и настроя ума, оно приносит прохладу или, наоборот, согревает, может утолять жажду или голод. Чтобы достичь желанной цели, нужно лишь правильно применять знания. Если атмосфера душная и вам не хватает воздуха, вдыхайте медленно через ноздри, в конце вдоха быстро откройте и закройте рот, глотнув еще немного воздуха. Выдыхайте через рот. Вы оцените этот способ летом или при астме. Когда вас будет мучить жажда, прихватите нижнюю губу зубами, затем вдыхайте так, чтобы воздух проходил сквозь зубы. Выдыхайте открытым ртом. Вы сразу ощутите свежесть и довольно скоро жажда пройдет. Тогда вы поймете, в каком смысле сказано: «Если вас жаждете живой воды, нет нужды идти к колодцу Яковлеву». Здесь, очевидно, подразумевается разговор Иисуса с самаритянкой. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Примечание переводчика. Если вы чувствуете голод во время поста, если вы очутились в безлюдном краю и не знаете, где найти хотя бы крошку хлеба, не отчаивайтесь. Ваш Отец Милосердный не оставит вас в беде и даст все необходимое. Сомкните зубы, к нижним прижмите язык. Приоткройте губы, вдохните сквозь зубы, затем сразу сомкните губы и выдыхайте через нос. Повторите упражнение несколько раз. Когда появится слюна, задержите дыхание и сглотните. Потом выдыхайте. При этом ваш организм будет извлекать из воздуха металл, содержащийся там в атомарном состоянии. Вы даже сможете уловить вкус железа, которое начнет включаться в состав крови. Если вы почувствуете, что в вашей крови достаточно железа, но не хватает меди, цинка и серебра, отведите назад нижнюю челюсть, прижмите нижнюю губу к зубам и дышите, как указано ранее. Во рту, вероятно, появится вкус упомянутых металлов. Для нормальной деятельности мозга требуется также золото. При его недостатке сомкните верхние и нижние коренные зубы, как при жевании. И дышите ускоренно. Выполняя такие упражнения, вы убедитесь, что различные металлы, включая золото и серебро, содержатся в нашей атмосфере. Мы можем поглощать их, используя определенные методы дыхания. Между прочим, в нашем организме довольно много золота. Если ученые-изобретатели найдут эффективный способ извлекать драгоценный металл из мельчайших золотоносных песков Нью-Мексико, они едва ли на этом остановятся. Возникнет новая проблема. Как добыть золото из человеческого организма? Тогда перестанут хоронить мертвых. Алчность заставит людей передавать бренные останки специалисту по перегонке. Эксперты оценят, сколько металла можно получить из каждого бездельника после его смерти, и кредиторы не успокоятся, пока не разложат на элементы своего должника. Банки начнут выдавать кредиты под залог человеческого тела, а при задержке платежей просто заставят клиента повысить содержание золота в организме. Иногда нам требуется особенно высокая работоспособность. В такие дни, помимо дыхательных упражнений, полезно проводить следующую процедуру. Возьмите в саду горсть земли с глубины около 7 сантиметров. Заверните землю в кусок ткани, привяжите к пупку, и пусть на это место немного посветит солнце. Повторяя процедуру 6 раз в течение дня, вы сможете усиленно трудиться неделю или даже несколько недель. Наклоны. Встаньте прямо, наклоните голову вперед и глубоко вдохните. Вдохните еще и ударьте себя ладонями в грудь. Задержав дыхание, поднимите руки над головой. Затем наклонитесь туловищем вперед и коснитесь руками пола. Колени при этом не должны сгибаться. Выдыхайте, медленно выпрямляясь и проводя руки вдоль туловища. Повторите упражнение столько раз, сколько вам захочется. Такие наклоны очень хорошо восстанавливают деятельность и правильное положение органов подчревной области, укрепляют мышцы спины и живота. Потягивание. Как правило, катары возникают в результате накопления слизи в желудке. Из-за недостаточной подвижности кишечника эта слизь не может покинуть организм вместе с экскрементами. Поднимается по пищеводу и раздражает слизистые оболочки дыхательных путей. Тогда у больного появляются симптомы, например, кашель, характерные для бронхита и прочих инфекционных заболеваний, которые нередко путают с катаром. Мы должны предоставлять легким достаточно пространства, чтобы они могли свободно расширяться. Важна также крепость позвоночного столба. Он защищает симпатическую нервную систему от внешних нагрузок. Некоторые люди подолгу работают, не меняя позы, поэтому у них одно плечо становится выше другого или развивается сутулость. Чтобы избежать подобных деформаций и избавить организм от скоплений слизи, мы выполняем по утрам особое упражнение. Его эффект хорошо заметен. Сделайте отметку мелом высоко на стене, на том уровне, какого сможете достать кончиками пальцев, и еще одну на 10-12 см выше. Отойдите на несколько шагов, вдохните и приближайтесь к стене. Когда ее коснется ваша правая нога, ударьте рукой по верхней отметке, приподнявшись на носке левой ноги. В этот момент все мышцы тела должны расслабиться. Ладонь ударяет силой, но остальная часть руки свободна от всякого напряжения. Особенно важно не напрягать запястье. Вернитесь в исходное положение и только тогда выдохните. Затем шагните к стене левой ногой и ударьте левой ладонью. Выполняйте упражнение 3 раза подряд и помните, что нужно задерживать дыхание, когда рука идет вверх. С благими пожеланиями, атаман, князь Адушта.